Дашаратха находит Кайкеи. Часть десятая. В Кайкеи обитель, подобие небесного рая, вошел повелитель, безлюдный покой озирая. Обычно царица Кайкеи в своем постоянстве царя ожидала на ложе в роскошном убранстве, и Ману потомок любовным желанием охвачен, задумался видом постели пустой озадачен. Царицей, не кстати покинувший опочивальный покой, раздосадован был повелитель печальный. Привратницу спрашивать стал он о царской супруге, и женщина эта ладони сложила в испуге. В дом гнева моя госпожа удалилась в расстройстве. Властительная раджа туда поспешил в беспокойстве. Он жалость почувствовал к этой презревший приличье жене молодой, что забыла свой сан и величье, на голую землю сменив златостланное ложе. Кайкеи была ему старому жизни дороже. Безгрешный увидел ее, одержимую скверной, она, как богиня, блистала красой беспримерной. Царица, отломанной ветвью древесной, казалась, на землю незринутой девы небесной, казалась, она чародейство игрой бестелесной, казалась, испуганной ланью, плененной в лесу звероловом. И царь наклонился к поверженной с ласковым словом. Слоновьего стада вожак со слонихою рядом, что ранил охотник стрелою, напитанной ядом, касаясь прекрасного тела супруги желанной, сказал Дашаратха: «Не бойся». Как сумрак туманный рассеяло солнце, твою разгоню я кручину. Поведай мне, робкая, этой печали причину.